Глава 13. Гавриил спустился к черепу исполинского титана и ткнул жезлом в сторону его челюсти. Над ней появилось сразу 5 ритуальных кругов, один над другим. Из верхнего круга вниз хлынул свет. Каждый из 4 остальных кругов, словно линза, усиливал и сжимал столб света. И в челюсть исполинского титана врезался мощный золотистый луч, начав трансформировать кость. Я с интересом наблюдал, как челюсть исполинского титана медленно превращалась во что-то другое. Она словно стала стеклянной и начала неярко светиться. Закончив с одной костью, старик перешел к другим. Он провел то же самое с несколькими ребрами, 2 коленными чашечками и тем, что осталось от стоп. К сожалению, пальцы ног не сохранились. Все, Гавриил оказался рядом со мной. Теперь эти кости превращены в энергокристаллы, которые будут впитывать ману. И когда ты активируешь свой ритуал финального удара, высвободится гораздо больше энергии. Он задумчиво покрутил жезл в руке. Думаю, теперь твой ритуал способен прикончить даже мага 4-го шага. Хотя раньше он бы лишь ранил его. Благодарю тебя, улыбнулся я. Пойдем. Мы переместились в коридор и подошли к двери зала реликвий. Старик с любопытством смотрел на дверь, точнее на выпуклую ослиную голову. «Интересно», — сказал он. «Весьма и весьма. Очень талантливое смешение ритуалистики и малефицистики». «Ты хочешь попасть в мой зал реликвий?» — спросил я с усмешкой, глядя на старика, который уже начал щупать голову ишака. «Нет-нет, что ты!» — покачал головой Гавриил. «Хотя я там чувствую кое-что крайне интересное». Он прислушался. «Даже не понимаю, что это. Что-то еще, кроме искусственного источника. Интересно». «Пойдем», — сказал я, — «нечего тут торчать». Гавриил усмехнулся и кивнул. То, что он смог ощутить ауру скрижали закона, меня не удивило. Но вряд ли он сможет понять, что это такое. Пока мы шли, я связался с кровавым стражем и отдал ему мысленный приказ слиться со скрижалью закона. Мы вышли наружу. Там я достал пространственную иглу и ткнул ею в пространство перед собой, создав прокол. Из него вылетела золотая сфера. Я, не касаясь ее, поймал на свой жезл и подкинул старику. Тот ловко схватил искусственный источник и принялся его рассматривать. Прокол уже затянулся. Если бы кровавый страж не слился со скрижалью закона, то ее аура вырвалась бы из этого прокола. И Гавриил определенно почувствовал бы ее. Судя по его слегка разочарованному вздоху, он на это и надеялся. Крутя в руках искусственный источник, он кивал что-то бормоча. «Очень-очень интересно», — покачал он головой. «Поможешь мне создать такой же, когда я освоюсь? Мне тоже пригодится энергия высшего ритуалиста после возрождения». Он хохотнул. «Помогу», — улыбнулся я. Старик протянул мне сферу, и я вновь создал прокол. «Кидай!» Гавриил бросил золотистую сферу в дыру, и мы вышли во двор. На склоне суетились родичи, изучали кости, которые осыпались от разрушения костяного великана. Нас же никто не замечал из-за магии Гавриила. «Скажи, ты ведь специально не стал убивать Астахова?» Я глянул на старика. «Да», — поморщился Гавриил, — «в империи и так мало высших магов. Точно не знаю, сколько их, но точно меньше 40. И смерть каждого из них ослабляет страну». Старик вздохнул. «Сколько бы проблем эти собачьи рожи не создавали, при атаке на империю они все же встанут на защиту страны». «Логично», — кивнул я. «Но если оставить заговор без наказания, то рискуешь дождаться новой попытки переворота». «Зачинщики будут казнены», — пожал плечами ритуалист. «Тут без сомнений. Но сперва надо этих зачинщиков определить. А всех остальных хватит просто потрепать, как того же Астахова. Я его не слабо ранил. Думаю, это будет ему хорошим уроком». Старик жестко усмехнулся. «Ладно», — он посмотрел на небо, затем вдруг зевнул. «Мне нужно срочно поесть и поспать, желательно дня два, как раз до миллениума». Я вспомнил один из его ритуальных массивов в виде гроба и усмехнулся. «Хорошо тебе выспаться». «Ага», — кивнул старик и исчез. «Ой!» — громко воскликнула зеленовласая Настя, которая как раз в это время выходила из замка и чуть не врезалась в меня. «А ты как тут оказался?» Я оглянулся на нее и спросил. «Ты чего не в академии?» «Да», — отмахнулась она. «Там постоянно какая-то хрень творится. То, блин, сиськи у парней вырастают, то кровь из всех щелей бьет. Ну нафиг эту академию. Пусть там поспокойнее станет, потом пойду». Возмущенно покачав головой, Настя быстро устремилась в направлении ущелья. Проводив ее взглядом, я посмотрел в сторону жопы, пошел туда. Но тут меня накрыла тень от гигантской птицы, и рядом приземлился суровый Лазарь. «Я чувствовал сражение над твоим замком», — сказал он. «Сражение высших». «Да», — кивнул я, — «на меня тут один старпер напал, но его удалось отогнать». «Да, я видел те ритуалы», — задумчиво сказал Лазарь. «И решил немного подождать. Кто это был?» Я не удивился, что он все заметил. Став высшим, Лазарь значительно усилил не только свою магию, но и восприятие. Я покачал головой. «Пока тебе не обязательно об этом знать. Позже, если он захочет, ты все узнаешь». «Понял», — кивнул Лазарь. Я вспомнил про просьбу Валерии. «Как там у нас дела с микстурой?» — спросил я. «Хорошо», — отозвался он. «Спрос гораздо выше предложения». «А ведь мы можем увеличить производство», — задумчиво сказал я. «Кровь высших существ из моих запасов и так слишком быстро тратится», — хмыкнул Лазарь. А затем задумался и начал размышлять вслух. «Впрочем, я же сейчас высший. И если задамся такой целью, то смогу добыть еще крови. Или можно попросить у Черной Смерти. Правда, сомневаюсь, что он поделится». «Существует один необычный ритуал», — вспомнил я. «По сути, этот ритуал направлен на то, чтобы призвать в наш мир высшего монстра». Лазарь заинтересованно посмотрел на меня, мы как раз остановились перед жоп. Я продолжил. «Этот высший монстр будет агрессивен, и он определенно попытается напасть и убить нас. Но если мы подготовимся, то сами его поймаем». «И правда существует такой ритуал?» — удивился Лазарь. «Да», — кивнул я. Лазарю было чему удивляться. Каждая его попытка призыва высшего существа — весьма сложный процесс. И он может окончиться либо успехом, тогда Лазарь получит себе новое призывное существо, либо провалом. Но тогда призывное существо либо нападет, либо уйдет обратно в свой мир. Но если Лазарь будет использовать свой призыв высших существ для того, чтобы устраивать ловушки для монстров, то на его призыв просто-напросто перестанут обращать внимание. Я решил объяснить более подробно. «Все дело в жертвах», — я кивнул в сторону жоп. «Ритуал, о котором я говорю, используют жертвоприношения. Мы найдем магов, некоторых принесем в жертву, а других подготовим в качестве еды для призывного монстра». Я взмахнул рукой. «После того, как я создам основу для портала, ты откроешь его с помощью своей магии. И на огонек сунется голодная тварь, которая не прочь полакомиться человеческими тушками. Вот тут мы ее и атакуем». «А что, если на призыв явится существо гораздо сильнее нас?» — резонно заметил Лазарь. «В этом и есть главная опасность», — кивнул я. «Вполне возможно, что мы призовем существо, которое прикончит нас, либо сильно ранит. Но таких монстров, как правило, не так уж много. И на призыв с большой вероятностью прибудет кто-то первого либо максимум второго шага. Мы можем убить его, забрать кровь и использовать для нашей микстуры. С одного высшего монстра, думаю, будет достаточно крови для сотни коробочек с микстурой», — задумчиво сказал Лазарь. «Но все же риск слишком велик. «Займемся этим позже», — кивнул я. «Есть у меня на примете маги, которые захотят поучаствовать в этой авантюре. Разумеется, нам придется делиться. Но даже если нас будет четверо, то каждому достанется немало выгоды». «Согласен», — усмехнулся Лазарь. «А что насчет жертв? Найдем?» «Мало, что ли, подонков на земле?» — махнул я рукой. «И то верно. Что ж, я к твоим услугам, но сейчас я отправлюсь к Уральскому. Он меня позвал на приватную беседу». «Удачи», — бросил я. Лазарь взлетел и исчез, а я, вздохнув, перелез через ограду жоп. Пришло время решить одну крайне важную проблему. Высший маг после битвы у ледяной башни вдруг полетел к моему замку. И судя по тому, что я видел, гомункул остановил его неподалеку от жоп. Не надо долго гадать, чтобы понять, с какими именно намерениями этот маг прибыл сюда. И мне сильно не нравится, что эта непонятная организация способна вот так запросто отправлять высших магов в атаку на мой замок. Пока я еще могу что-то делать, но совсем скоро мне придется отправляться в башню испытаний. И хотелось бы решить этот вопрос до того, как я покину замок. Я быстро нарисовал ритуальный круг и активировал ритуал для ментальной связи. Эх, опять голова будет болеть. После этого указал на одного из гипнотитанов. «Забирайся сюда», — я кивнул на круг. Но тот не очень торопился слушать мой приказ. Сидел и курил косяк. Вздохнув, я вызвал кровавого стража. Рядом со мной появилось высшее существо. Гипнотитан тут же отбросил косяк, вскочил на ноги и заковылял в сторону ритуального круга. «Что вам надо?» — пробормотал он, испуганно глядя на кровавого. «Я хочу поговорить с теми, кто стоит за тайной организацией». «Что?» — не понял он. «Позови мне тех, кто знает о тайной организации». Я поморщился, понимая, как это глупо звучит. «Но я почти не владею информацией. Мне известно, что существует некая тайная организация, с которой связаны гипнотитаны, и все». Вспомнив про герб, я взмахнул жезлом, и в воздухе соткалась простенькая иллюзия, похожая на сигарету. Некоторые гипнотитаны тут же оживились и что-то загомонили. «О, они узнали герб!» Я указал на одного из них, темно-зеленого, и велел: «Ты, иди сюда!» Кровавый страж слегка выпустил свою ауру, но гипнотитан уже сам бежал к нам. Он отпихнул в сторону ничего не понимающего сородича и встал на его место. «Ты знаешь, что это?» — я показал на сигарету. «Это Великая башня», — быстро ответил он. «Там живет великий вождь». Некоторые гипнотитаны начали возмущенно голосить. «Злятся, что этот заговорил про их вождя?» «Великий вождь? Он гипнотитан?» «Да», — воскликнул темно-зеленый. «Так, ладно, пока лишь понятно, что ничего не понятно. Но название организации я очень точно подобрал. Косяк звучит идеально. Если я тебя отправлю обратно в свой мир, ты сможешь передать своему великому вождю сообщение?» — спросил я. «Великий вождь не примет такого, как я», — покачал головой темно-зеленый. Но тут подошел другой гипнотитан, Серый, и отпихнул уже этого. Серый был на вид совсем неказист. Он был меньше большинства, и складки на его теле были какими-то морщинистыми и не такими эластичными, как у остальных. «Что ты хочешь передать великому пророку?» — мрачно спросил он. «Так, теперь пророк? Это вождь или уже другая личность? Ах, ладно, не так важно. Главное — наладить связь». «Мне не нужна война», — заявил я. «Спроси у него, что ему от меня надо». «Как что?» — разозлился гипнотитан. «Ты воруешь нас? Ты запер нас в этом загоне!» — он махнул рукой. «И забираешь с нас Хулум-Тулум!» — он показал на плешивую спину какого-то гипнотитана. «Так и запишем. Хулум-Тулум — это растение со спин гипнотитанов». «Ты используешь нас как скот!» — закончил свой спич серый гипнотитан. «Я почесал затылок». «Ну, хотите, могу вам платить за Хулум-Тулум. Вам же он не особо-то и нужен. Только чтобы курить и нюхать. Но мы не обдираем вас полностью. У вас всегда есть что-то для этих целей?» «Нет», — покачал головой серый гипнотитан. «Мы не будем с тобой торговать». «Ты сможешь связаться со своим вождем-пророком?» — спросил я. «Да», — кивнул он, — «но в этом нет смысла. Свяжись с ним и передай ему, что я, Руслан Юсупов, хочу с ним поговорить. И передай ему мое предложение. Я могу освободить всех гипнотитанов, но взамен мы должны начать торговлю хулум-тулумом. Завтра утром по нашему времени я призову тебя вновь». Я подошел к недовольному гипнотитану. Он что-то еще говорил, но я уже не понимал его, так как вышел из ритуального круга. Сорвав с его спины одно растенице, я махнул жезлом и провел ритуал изгнания, отправив его обратно в свой мир. После этого я перелез через ограду и увидел розовую с гипником. Они стояли и внимательно смотрели на меня. Поморщившись от предстоящей головной боли, я кивнул им и направился в сторону двора. Гипнотитаны пошли за мной. Уже во дворе я вновь провел ритуал ментальной связи. «Вы ведь знали про Великую башню и Великого вождя?» — спросил я. «Мне уже все рассказали, поэтому вы можете не молчать». Розовые и гипник переглянулись. «Наш великий вождь очень могущественен», — осторожно сказала Розовая. «Какова его цель?» — спросил я. Гипнотитаны вновь переглянулись. «Захватить мир?» — в шутку бросил я. «Откуда ты знаешь?» — воскликнула Розовая. «Ой-ё!» — я приложил ладонь ко лбу. «Гипнотитаны собираются захватить мир. Это даже звучит бредово». «Подождите», — я посмотрел на удивленных гипнотитанов. «Но как они могут влиять на наших высших магов?» «Великий вождь крайне могущественен», — повторила Розовая. «У него в подчинении есть множество опасных существ». «Опасных существ», — пробормотал я, а затем предположил. «Кошмары тоже? Те, что напали на императорский дворец. Помните, вы о них рассказывали?» Я сделал предположение скорее в шутку, чем всерьез. Просто это единственное, что пришло на ум от сочетания двух фактов. Гипнотитаны хотят захватить мир, и недавно кошмары разрушили императорский дворец. «Да», — кивнула Розовая, — «они тоже подчиняются великому пророку». Я вздохнул и прикрыл ладонью глаза, а затем встрепенулся и посмотрел на нее. «Подожди, ты же мне сама говорила, что на вас нападают монстры и едят вас, помнишь?» «И потом подтвердила, что это кошмары». «Да», — кивнула она, — «так и есть. Но великий вождь борется с ними». Я некоторое время смотрел в глаза Розовой, переваривая информацию, и предположил. «Борется тем, что подчиняет своей воле». «Наверное», — неуверенно ответила Розовая, — «мне такое неизвестно. Я не видела вождя, только слышала о нем». Оглядевшись, но не найдя куда сесть, я взмахнул жезлом и провел коротенький ритуал, заставивший землю сгуститься и превратиться в небольшую глыбу, на которую и уселся. Гипнотитаны молчали, не мешая мне думать. «Так», — сказал я, — «получается, что в Этерне существует Великая башня». Я вновь создал иллюзию сигареты. Гипнотитаны что-то загомонили и закивали, глядя на нее. «В этой башне сидит ваш великий вождь-пророк. И он такой же гипнотитан, как вы?» — спросил я, глядя на Розовую. Гипнотитаны вновь закивали. «И у него под контролем много монстров, в том числе и кошмары». И снова согласные кивки. «И при этом в Этерне существуют и другие кошмары, которые охотятся на гипнотитанов, как на скот». «Да», — отозвались они. Я скрестил пальцы в замок и оперся на них подбородком, продолжая размышлять. Теперь многое стало понятно. В том числе и то, почему этот босс гипнотитанов так взъелся на меня из-за призыва стольких его сородичей. Когда я призвал нескольких гипнотитанов, никто не заметил пропажи. Судя по тому, что я узнал, жизнь в Этерне далеко не сахар. И смерть гипнотитанов — вполне нормальное дело. Но когда одновременно исчезли 20 с лишним морт, то сразу стало очевидно, что кто-то из людей призывает гипнотитанов. И, видимо, тогда-то этот великий вождь и обратил на меня внимание. А еще я в то же примерно время убил некроманта. Очевидно, что эти древние друзья и наставники, о которых писал Вакулин, либо сами гипнотитаны, либо те, кого они отправили от своего имени. Вся ситуация казалась мне невероятно бредовой. Почему гипнотитаны вдруг оказались на вершине пищевой цепочки Аэтерна? Они же просто укурыши, если говорить откровенно. Еще и мир хотят захватить. Тут, кстати, надо уточнить. «Ваш великий вождь хочет захватить землю?» — спросил я, глядя на Розовую. Но та, не ответив, отвела глаза. «Ага, понятно все». «Конечно же хочет. Не опустошенный Аэтерн же ему захватывать». Я выдохнул. «Итак, передо мной угроза планетарного масштаба. Существует невероятно могущественный враг, который готовится к порабощению всех людей. И причем, скорее всего, у него есть какие-то успехи. Например, они способны создавать антимагический металл, с помощью которого можно превращать магов в обычных людей. Я потер виски. Судя по всему, и Тимур, может, даже сам того не подозревая, работает на них. И немало высших магов Китайской империи. И вот я узнал про этот всемирный заговор, и мне нужно как-то с ним разобраться. Но как? Я задумчиво глядел на гипнотитанов, а затем у меня появилась мысль. Достав смартфон, я позвонил Толику. «Глава?» — удивленно сказал он. «Принеси сюда по одной бутылке каждого вида самогона». «Зачем?» — с любопытством спросил он. «Хочу споить их гипнотитаном». «О, да это лучше не надо», — сразу сказал он. «Они от него сразу балдеть начинают и еще хотят». «Да?» — протянул я. «Ага, они же не умеют ничего сами варить». Они только могут курить и нюхать то, что растет на деревьях или на их спинах. Травы там всякие, грибы, которые размалывают в порошок. А вот самостоятельно взять и приготовить самогон они не способны. Толик помолчал. Может, слишком ленивые, или просто у них не хватает разумности. То есть, продолжил я, ты хочешь сказать, что самогон для гипнотитанов это какой-то деликатес? Новый вид получения кайфа, к которому у них нет доступа. «Думаю, да», — сказал Толик. «Ну что, нести самогон?» Я взглянул на Розовую и гипника. Раз Толик уже поил гипнотитанов самогоном, то нет смысла экспериментировать. «Нет, пока не неси, он понадобится завтра утром». Отключившись, я задумался. «Если Толик прав и самогон для гипнотитанов — это редчайший эксклюзив, то, возможно, я смогу остановить всемирный заговор. Остановлю угрозу для всего человечества. Просто-напросто споив верхушку организации. Хе-хе-хе.